16. Никос был у себя в сторожке. Сидя в кресле у камина, он попивал узо и слушал завывание ветра. Ему нравилось слушать такой разный голос ветра. Сегодня вечером тот впал в ярость. То стонал, как больной старик, то выл, как дитя, потерявшееся в бурю. Порой Никосу чудилось, будто там, посреди бушующего ненастья, плачет маленькая девочка. Он выходил на крыльцо и всматривался в темноту, просто на всякий случай. Никос был уже немного навеселее. Сознание стало слегка мутным, как напиток в стакане. Он откинулся на спинку кресла и подумал о Лане. Вот бы она жила с ним на Ауре. Интересно, как бы это было? Излюбленная фантазия. Никос верил, что Лана смогла бы обрести здесь счастье. Она всегда оживала на острове. Стоило Лане сойти с катера, как ее озарял внутренний свет. Если бы она осталась, то спасла бы его от одиночества. Стала бы живительной влагой, которая проливается на растрескавшуюся землю. Глотком прохладной воды, коснувшейся его сухих соленых губ. Никос прикрыл глаза, погружаясь в эротическое видение. Он представлял, как просыпается на рассвете, а рядом в постели Лана. Смотрит на него, золотистые локоны рассыпались по подушке. Какие шелковые пряди! От Ланы исходит аромат цветков апельсинового дерева. Он обнимает ее гладкое тело, склоняется к ее шее и целует, а потом накрывает губами ее рот. Одурманенный желанием, алкоголем и сонливостью, Никос подумал, что грезит наяву. Он открыл глаза и увидел перед собой Лану. Заморгал и резко вскочил с кресла. От дремоты не осталось и следа. На пороге комнаты действительно стояла Лана. Она ему не привиделась. Лана, прекрасная, в белом платье, похожая на богиню. Правда, на печальную и испуганную. «Никос», — тихо сказала она, — «мне нужна твоя помощь».